С этой минуты Государственная Дума, собственно, перестала существовать. Перестала существовать даже физически, если можно так выразиться. Ибо эта ужасная человеческая эссенция, эта вечно снующая, все заливающая до последнего угла толпа солдат, рабочих и всякого сброда, заняла все помещения, все залы, все комнаты, не оставляя возможности не только работать, но просто передвигаться, своим бессмысленным присутствием, непрерывным гамом тысяч людей, она парализовала бы нас даже в том случае, если бы мы были способны что-нибудь делать. Ведь и найти друг друга в этом море людей было почти невозможно. Впрочем, еще некоторое время продержался так называемый кабинет Родзянко. Все остальные комнаты и залы, в том числе, конечно, огромный Екатерининский зал, были залиты народом. Кабинет Родзянко еще пока удавалось отстаивать, и там собирались мы, Комитет Государственной Думы. Комитет Государственной Думы был создан первоначально для руководства членами Государственной Думы, которые обязались ему повиноваться. Но сейчас же стало ясно, что его обязанности будут шире. Со всех сторон доходили вести, что власти больше нет, что войска взбунтовались, но что все они за Государственную Думу. Что вообще революционная столица за Государственную Думу. Это давало надежду как-нибудь, быть может, овладеть движением, стать во главе его, не дать разыграться анархии. Поэтому в первый же набросок о задачах комитета было включено, что комитет образовался для поддержания порядка в столице и для сношений с учреждениями и лицами. Задачи Комитета Государственной Думы, как и позиции самой Думы, вынужденной идти вслед за революцией, ясно выразились в их воззваниях. Первое было издано 27 февраля, второе — в 2 часа ночи 28 февраля. В целом позицию Думы в февральские дни передает известная фраза ее председателя Родзянко: «Вы нас втащили в это дело, революцию». Меня лично в эти минуты больно мучил вопрос, что будет с фабриками и заводами. Не разрушит ли революционный народ все те приспособления, машины, станки и оборудование, которые с такой энергией воззвал к жизни генерал Маниковский по приказанию особого совещания по государственной обороне. Поэтому, по моему предложению, первое обращение, которое выпустил комитет, был призыв беречь фабрики, заводы и все прочее. Затем обсуждалось положение. Положение. Покрывая непрерывный рев человеческого моря, в кабинет Родзянко ворвались крикливые звуки меди. «Марсельеза! Вот где мы, вот каково положение! Контр ну де ла тирания, лантандарт санглан талеве!» Доигрались. Революция по всей французской форме. «Aux armées, citoyens! Fermez vos bataillons! Marchons, marchons, cansant un peu, abreuve nos silons. Чья нечистая кровь должна пролиться? Чья? Ура такое, что, казалось, нет ему ни конца, ни края, залило воздух какой-то темную дурманную жидкостью. Стихло. Долетают какие-то выкрики. Это речь? Да. И опять... Опять это ни с чем не соизмеримое ура, и на его фоне резкая медь выкрикивает свои фанфарные слова. «Entendez-vous dans la campagne? Mais je sais faire ces soldats, ils viennent jusque dans vos bras, égorgez vos fils, vos campagnes». Я помню, во весь этот день и следующее ощущение близости смерти и готовности к ней. Умереть. Пусть. Лишь бы не видеть отвратительное лицо этой гнусной толпы, не слышать этих мерзостных речей, не слышать воя этого подлого сброда. Ах, пулеметов сюда, пулеметов! Но пулеметов у нас не было. Не могло быть. Величайшей ошибкой, непоправимой глупостью всех нас было то, что мы не обеспечили себе никакой реальной силы. Если бы у нас был хоть один полк, на который мы могли бы твердо опереться, и один решительный генерал, дело могло бы обернуться иначе. Но у нас ни полка, ни генерала не было, и более того, не могло быть. В то время в Петрограде верной воинской части уже или еще не существовало. Офицеры. О них речь впереди. Да и никому в то время опереться на офицерские роты в голову не приходило. Кроме того, хотя я, конечно, был не один, который так чувствовал, то есть чувствовал, что это конец, чувствовал острую ненависть к революции с первого же дня ее появления, я ведь имел хорошую подготовку, я ненавидел ее смертельно еще с 1905 года. Хотя я, конечно, был не один, но все же нас было немного. Почти все еще не понимали, еще находились в дурмане. Нет, полка у нас не могло быть. Полиция? Да, пожалуй. Но ведь разве мы-то сами к чему-нибудь такому годны? Разве мы понимали, разве мы были способны в то время молниеносно оценить положение, предвидеть будущее, принять решение и выполнять за свой страх и риск? Тот между нами, кто это сделал бы, был бы Наполеоном, Бисмарком или Столыпиным, но между нами таких не было. Бисмарк, Отто Эдуард Леопольд, 1815-1898, канцлер Германской империи. Да, под прикрытием ее штыков мы красноречиво угрожали власти, которая нас же охраняла. Но говорить со штыками, лицом к лицу, да еще с взбунтовавшимися штыками, нет, на это мы были не способны. Беспомощные мы даже не знали, как к этому приступить. Как заставить себе повиноваться? Кого? Против кого и во имя чего? Между тем, в сущности, в этом был вопрос. Надо было заставить кого-то повиноваться себе, чтобы посредством повинующихся раздавить нежелающих повиноваться. Немедленно, ни одной минуты. Но этого почти никто не понимал и еще менее мог что-нибудь выполнить. На революционной трясине, привычный к этому делу, танцевал один Керенский. Он вырастал с каждой минутой. Революционное человеческое болото, залившее нас, все же имело какие-то кочки, эти кочки-опоры, на которых нельзя было стоять, но по которым можно было перебегать, были те революционные связи, которые Керенский имел. Это были люди, отчасти связанные в какую-то организацию, отчасти не связанные, но признавшие его авторитет. Вот почему на первых порах революции, помимо его личных качеств как первоклассного актера, Керенский сыграл такую роль. Были люди, которые его слушались. Но тут требуется некоторое уточнение. Я хочу сказать, были вооруженные люди, которые его слушались, ибо в революционное время люди только те, кто держит в руках винтовку. Остальные — это мразь, пыль, по которой ступают эти винтовочные. Правда, вооруженные люди Керенского не были ни полком, ни какой-либо частью, вообще ничем прочным. Это были какие-то случайно сколотившиеся группы, это были только кочки опоры, но все же они у него были. Это было настолько больше наличности, имевшейся у нас, всех остальных, насколько нечто больше нуля. Кому я, например, мог что-нибудь приказать? Своим же членам Государственной Думы? Но ведь они не были вооружены. А если бы были? Неужели можно было составить батальон из дряхлых законодателей? По психологии, наступившей через год, время Корниловской эпопеи, может быть, и можно было бы. Тогда председатель Государственной Думы и несколько ее членов сделали Корниловский поход. Но 27 февраля 1917 года я убежден, что если бы сам Корнилов был членом Государственной Думы, ему это не пришло бы в голову. Впрочем, нечто в этом роде пришло в голову через несколько дней члену Государственной Думы казаку Караулову. Он задумал арестовать всех и объявить себя диктатором. Но когда он повел такие речи в одном наиболее надежном полку, он увидел, что если он не перестанет, то ему самому не сдобровать. Такой же прием ожидал каждого из нас. Кому мог приказать Малюков? Своим кадетам? Это народ не винтовочный. Корнилов Лавр Георгиевич, 1870-1918, генерал, во время Первой мировой войны был командиром дивизии, потом армии. После февральской революции начальник Петербургского военного округа. После июльских дней назначен главнокомандующим, ввел смертную казнь на фронте, в августе поднял мятеж с целью установления военной диктатуры в стране. Мятеж был подготовлен при участии Временного правительства, которое сознавало непрочность своего положения. Главная роль в его организации принадлежала кадетам, опиравшимся на крупную буржуазию и монархически настроенный генералитет. Заговорщики были поддержаны представителями Антанты и США, которые боялись развития революции в России и ее выхода из Первой мировой войны. Стремясь придать готовившемуся государственному перевороту законный характер, Временное правительство созвало 12 августа в Москве государственное совещание, на котором была принята программа контрреволюционных действий. Генерал Корнилов был торжественно вынесен из зала заседания на улицу к автомобилю на руках. В ставке главнокомандующего и при фронтовых штабах срочно начали формироваться специальные ударные части в Петрограде, Москве, Киеве и других крупных городах, офицерские контрреволюционные организации. 25 августа Корнилов направил на Петроград 3-й конный корпус генерала Крымова в сопровождении английских броневиков, потребовав отставки Временного правительства и выезда Керенского к нему в ставку в Могилев. Через два дня кадеты, министры правительства, подали в отставку. Керенский, поняв, во-первых, что Корнилов расправится не только с большевиками, но и с эсерами и меньшевиками, а следовательно и с ним, и, во-вторых, опасаясь, как бы возмущенные революционные массы, вставшие на защиту Петрограда, не смели вместе с мятежным генералом и его самого, объявил Корнилова изменником и отстранил от должности верховного главнокомандующего. Организаторами борьбы против реакционного заговора выступили большевики. По призыву ЦК РСДРПБ 27 августа против мятежников выступили солдаты революционных частей, моряки Балтийского флота, красногвардейцы. За три дня в отряды Красной гвардии записалось более 15 тысяч рабочих. К 30 августа продвижение корниловцев повсюду было остановлено, в их войсках началось разложение. Генерал Крымов застрелился, генерал Корнилов и поддерживавшие его генералы были арестованы. 31 августа последовало официальное объявление о ликвидации корниловской эпопеи. После Октябрьской революции Корнилов, находясь вместе с арестованными генералами в Быхове, бежал на Дон к поднявшему мятеж атаману Каледину, где возглавил формировавшуюся там генералом Алексеевым Белую добровольческую армию. Во время ее первого кубанского похода, ледяной поход, на Краснодар в 1918 году был убит разрывом снаряда. Караулов Михаил Александрович, 1878-1917 годы, казачий офицер, депутат 4-й Государственной Думы от Северного Кавказа, Стерика, примыкал к прогрессистам. В дни февральской революции член Временного комитета Государственной Думы. С марта 1917 года первый выборный атаман Терского казачьего войска, комиссар Временного правительства в Терской области. После Октябрьской революции председатель контрреволюционного терско-дагестанского правительства во Владикавказе. 11 декабря 1917 года убит революционными солдатами. А у Керенского были какие-то маленькие зацепки. Они не годились ни для чего крупного, но они давали какую-то иллюзию власти. Это для актерской, легко воспламеняющейся, самой себе импонирующей натуры Керенского было достаточно. Какие-то группы вооруженных людей пробивались к нему сквозь человеческое месиво, залившее Думу, искали его, спрашивали, что делать, как защищать свободу, кого схватить. Керенский вдруг почувствовал себя тем, кто приказывает. Вся внешность его изменилась. Тон стал отрывистый, повелителен, движение быстрый. Я не знаю, по его ли приказанию или по принципу самозарождения, но по всей столице побежали добровольные жандармы арестовывать. Во главе какой-нибудь студент, вместо офицера и группа винтовщиков, солдат или рабочих, чаще тех и других. Они врывались в квартиры, хватали прислужников старого режима и волокли их в Думу. Одним из первых был доставлен Щегловитов, председатель Государственного совета, бывший министр юстиции, тот министр, при котором был процесс Бейлиса. Не потому ли он был схвачен первым? Тут в первый раз Керенский развернулся. Группка, тащившая высокого седого щегловитого, пробивалась сквозь месиво людей, и ей уступали дорогу, ибо поняли, что схватили кого-то важного. Керенский, извещенный об этом, резал толпу с другой стороны. Они сошлись. Керенский остановился против бывшего сановника с видимым вдохновением. — Иван Григорьевич Щегловитов, вы арестованы! Властные, грозные слова, лик его ужасен. — Иван Григорьевич Щегловитов, ваша жизнь в безопасности. Знайте, Государственная Дума не проливает крови. Какое великодушие! Он прекрасен! Сцена ареста Щегловитова, по воспоминаниям Суханова, выглядела следующим образом. Щегловитов был арестован на своей квартире каким-то студентом, пригласившим с собой для этой цели группу вооруженных солдат. Под их конвоем Щегловитов был доставлен в Государственную Думу около 3 часов дня. Его ввели в Екатерининскую залу, куда инициативный студент просил войти Керенского. Вокруг невиданного зрелища собралась толпа любопытных. Царский сановник стоял низко, опустив голову, когда подошедший Керенский декламировал фразу, повторенную им в эти дни не один раз. «Господин Щегловитов, от имени народа объявляю вас арестованными». В это время сквозь толпу протискивалась могучая фигура Родзянко. «Иван Григорьевич, пожалуйте ко мне в кабинет». Замешательство разрешил студент, заявивший «нет», бывший министр Щегловитов отправится под арест, он арестован от имени народа. Керенский и Родзянко несколько минут красноречиво смотрели друг на друга и затем разошлись в разные стороны. В этом сказался весь Керенский, актер до мозга костей, но человек с искренним отвращением крови в крови. Так говорили отцы-инквизиторы, сжигая свои жертвы. Так и Керенский, сжигая Россию на костре свободы, провозглашал «Дума не проливает крови». Но как бы там ни было, лозунг был дан и дан в форме декоративно-драматической, повлиявшей на умы и сердца. Скольким это спасло тогда жизнь? Комитет Государственной Думы все заседал, что-то вырабатывал. Было уже поздно, мне ужасно захотелось есть, и притом надо было посмотреть, что делается. Я стал пробиваться к буфету. Все было забито народом. В большом белом зале, зал заседаний Государственной Думы, шел непрерывный митинг. В огромном Екатерининском стояли, как в церкви. В круглом, около входа, непрерывный водоворот. Из вестибюля еще и еще лила струя людей. Казалось, им не может быть конца. Чтобы пробиться, куда мне было нужно, надо было включиться в благоприятный человеческий поток, иначе никак нельзя было. Так должны были мы передвигаться, мы, хозяева, члены Государственной Думы. Я толкался среди этой бессмысленной толпы, своим нелепым присутствием парализовавшей всякую возможность что-нибудь делать. Тоска и бешенство бессилия терзали меня. Наконец поток вынес меня в длинный коридор, который через весь корпус Думы ведет к ресторану. Я двигался медленно, в одном месте застрял. Чтобы не видеть хоть минуту всех этих гнусных лиц, я отвернулся к окну. Увы, там еще хуже. Сплошная толпа серо-рыжей солдатни и черноватого штатско-рабочеподобного народа залила весь огромный двор и толкалась там. Минутами толпу прорезали кошмарные огромные животные, ощетиненные и оглушительно рычащие. Это были автомобили-грузовики, набитые до отказа революционными борцами. Штыки торчали во все стороны, огромные красные флаги ввелись над ними. Какое отвращение! Вдруг кто-то, стоявший рядом со мной, сказал что-то. Я посмотрел на него, это был солдат, хмурый, как и я, он смотрел в окно. Потом повернулся ко мне. Лицо у него было какое-то не в себе. Встретившись со мной глазами, очевидно, что-то сообразив, он сказал, как бы продолжая то, что он бормотал, «А у вас тут нет?» «В Государственной Думе». Сначала я подумал, что он, наверное, просит папирос, но вдруг понял, что это другое. «Чего нет? Что вы хотите?» Он смотрел в окно, мазал пальцем по стеклу, потом сказал нехотя, «Да офицеров». «Каких офицеров?» «Да каких-нибудь, чтоб были подходящие». Я удивился, а он продолжал, чуть оживившись. «Потому как я нашим ребятам говорил, не будет так ладно, чтоб совсем без офицеров. Они, конечно, серчают на наших, действительно, бывает, ну а как же так совсем без них? Нельзя так. Для порядка надо бы, чтоб тебе был офицер. Может, у вас в Государственной Думе найдутся какие подходящие?» На всю жизнь остались у меня в памяти слова этого солдата. Они искали в Думе подходящих офицеров. Не нашли. И не могли найти. У Думы своего офицерства не было. Ах, если бы оно было! Если бы оно было хотя бы настолько подготовленных, насколько была мобилизована противоположная сторона, тогда борьба была бы возможна. А противоположная сторона не дремала. Во всем городе, во всех казармах и заводах шли летучие выборы, от каждой тысячи по одному. Поднятием рук выбирали солдатских и рабочих депутатов, организовывали массу, то есть, другими словами, работали над тем, чтобы подчинить ее себе. А мы? Мы весьма плохо подозревали, что это делается, и, во всяком случае, не имели понятия о том, как это делается, и, безусловно, не имели никакого плана и мысли, как с этим бороться. В буфете, переполненном, как и все комнаты, я не нашел ничего. Все съедено и выпито до последнего стакана чая. Огорченный ресторатор сообщил мне, что у него раскрали все серебряные ложки. Это было начало. Так революционный народ ознаменовал зарю своего освобождения. А я понял, отчего вся эта многотысячная толпа имела одно общее, неизреченно гнусное лицо. Ведь это были воры в прошлом, грабители в будущем. Мы как раз были на переломе, когда они меняли фазу. Революция состояла в том, что воришки перешли в следующий класс, стали грабителями. Я пошел обратно. Во входные двери все продолжало хлестать струя человеческого прилива. Я смотрел на них и думал, опоздали, голубчики, серебро уже раскрали. Как я их ненавидел. Старая ненависть, ненависть 1905 года, бросилась мне в голову. В одной проходной небольшой комнате был клубок людей, чего-то особенно волновавшихся. Центром этого кружка был человек в зимнем пальто и кашне, несколько растрепанный, седой, но еще молодой. Он что-то кричал, а к нему приставали. Вдруг он увидел как бы якорь спасения, очевидно, узнал кого-то. Этот кто-то был Милюков, пробивавшийся через толпу куда-то, белый как лунь, но чисто выбритый и с достоинством. Человек, слегка растрепанный, бросился к сохранившемуся Милюкову. — Павел Николаевич, что они от меня хотят? Я полгода был в тюрьме. Меня вот оттуда вытащили, притащили сюда и требуют, чтобы я стал во главе движения. — Какого движения? Что происходит? Я ведь ничего не знаю. Что такое? Что от меня нужно? Я не слышал, что я ответил ему Милюков, но когда последний проплывал мимо меня, освободившись, я спросил его, кто этот человек. Разве вы не знаете? Это Хрусталев Насарь. Хрусталев Насарь, председатель Первого Петроградского совета во время революции 1905-1907 годов, арестован в 1905 году. Затем перешел на либеральные позиции, сотрудничал в буржуазной прессе. В 1917 году оборонцы безуспешно пытались выдвинуть его кандидатуру в Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. В это же мгновение какой-то удивительно противный, сухой, маленький, бритый, с лицом, как бывает у куплетистов скверных шантанов, протискивался к Милюкову. «Позвольте вам представиться, Павел Николаевич, ваш злейший враг». Он сказал свою фамилию и исчез, а Милюков сказал мне, «Этого вы, наверное, не знаете. Это Суханов Гиммер, журналист». «Почему он ваш злейший враг?» «Он пораженец. Злостный пораженец». Суханов Гиммер Николай Николаевич, 1882-1940 год, экономист, член партии эсеров с 1903 года, с 1917 года один из лидеров и теоретиков меньшевиков, редактор их газеты «Новая жизнь» и член исполкома Петроградского совета. После Октябрьской революции работал в советских экономических учреждениях, занимался литературной деятельностью. Пораженцами называли социал-интернационалистов, выступавших против войны с Германией. Я не помню. Может быть, кто-нибудь помнит. В газетах того времени, вероятно, есть подробности. У меня от этого дня осталась в памяти только эта толпа, залившая Таврический дворец каким-то серым движущимся кошмаром. Кошмаром говорящим, кричащим, штыками торчащим, порой извергающим из желтых труб Марсельезу. В этой толпе, незнакомой и совершенно чужой, мы себя чувствовали, как будто нас перенесли вдруг совсем в какое-то новое государство и иную страну. Если иногда попадалось знакомое лицо, то его приветствовали так, как люди встречают соотечественников на чужбине, и притом на враждебной чужбине. К вечеру, кажется, стало известно, что старого правительства нет. Оно попросту разбежалось по квартирам. Не было оказано никакого сопротивления. В этот день, если не ошибаюсь, никого не арестовали из министров. Правительство ушло, как будто даже раньше, чем кто-либо этого потребовал. Не стало войск, то есть весь гарнизон перешел на сторону восставшего народа. Но вместе с тем войска как будто стояли за Государственную Думу. Здесь начиналось смешение. Выходило так, что и Государственная Дума восстала, и что она центр движения. Это было невероятно. Государственная Дума не восставала, но это паломничество солдат на поклонение Государственной Думе создавало двусмысленное положение.